Глава 31. Неделя пролетела на самом деле незаметно. Мы с Дилом после неловких пары дней, наконец, притерлись, перестав шарахаться друг от друга. Он согласился подождать с постелью, так как свадьба была слишком скоропалительная, и также согласился с тем, что медовый месяц стоит отложить, пока я не вылечу всех их эльфов. Причем лечить я собиралась не только больных, но и здоровых. Ишь, чего удумали, запирать меня. Ну и я им устрою. Однако в первый день своей свободы я наплевала на все планы мести и ускакала в лабораторию посмотреть, что там с моими пробирками. А посмотреть было на что, потому что антибиотики сработали. Можно было танцевать чечетку, запускать фейерверки, но главное, можно было приступать к непосредственному лечению. Дил! Посмотрела на мужа, который обещал помогать мне во всем. «Одевай защитный костюм, будем лечить». Я была полна энтузиазма. «Прошу прощения». В лабораторное помещение залетел какой-то высоченный детина. Не остроухий, прошу заметить. Но почти такой же красивый, как и эльфы. «Да-да». Оторвалась от процесса набирания антибиотиков в шприц. Пугать будущего пациента уж не будем. Сразу сделаем укол и будем бдить, чтобы не было аллергической реакции. У нас там травма. Выдохнул мужчина. Дил рядом нахмурился. У вас для этого есть свой целитель. Выдал он уверенно. Если все так срочно, можете обратиться к императору, он откроет вам портал. Вы не поняли. Рыкнул, видимо, дракон. Хм. Занятно. И Ольга была права, он и вправду похож на человека, если бы не слишком правильные черты лица и вертикальный зрачок. Странно выглядит. Травма у эльфа. Все, сидящие в помещении, моментально встрепенулись. Ах да, они же местные маги-целители. Это я тут со своими научными теориями доказательной медицины. Сидеть! Рявкнула громко. Так, чтобы меня слышали все. Где пациент? На улице. Мы не стали его передвигать. Он упал со второго этажа. Час от часу не легче. Кто у вас главный? Глянула на лаборантов. Навстречу встал уже знакомый мне мужчина. Черт! Опять не помню его имени. Или не спрашивала? Ай, неважно. Пошли со мной. Остальным оставаться на рабочем месте. «А что делать мне?» Тихо уточнил Дил, подходя поближе и обеспокоенно поглядывая на дракона, словно тот собирается утащить меня в лес. «Отсели мне трех эльфов от всех. Трех эльфиек и трех детей. Будем смотреть реакцию на антибиотик. Лечить всех разом начнем, когда поймем, как реагирует на такой организм. Выполнять». Рявкнула, радуясь, что в кои-то веки у меня есть нормальный персонал. Выйдя на улицу, сразу же поняла, почему позвали меня, а не их местного целителя. Бедный эльф, упав со второго этажа, не просто расшибся, он явно корчился от боли. Что тут произошло? Села рядом с пациентом, проверяя пульс, температуру тела и замеряя давление. Точно не знаю. Я гулял по парку, а он вдруг закричал и упал оттуда. Дракон показал мне на раскрытое окно. Я подхватил его, но сразу понял, что дело для врачевателя. Я, целитель, решила. Так, пациент? Слегка жало плечо больного. Где болит? Живот. Тем временем рядом присел целитель-маг. Я не смогу его вылечить, тут же сделал он вывод. Почему? Это смертельная болезнь, покачал головой мужчина с грустью. Она хаотично поражает эльфов. Я не понимаю ее причины. Я тем временем перевернула больного на спину. Повышенная температура, бледность, капли пота, да еще боль в животе. Спокойно. Сосредоточилась, простукивая его органы, пытаясь сопоставить их с человеческими. Что с рукой? Спросила, отметив, что она как-то неестественно не двигается. «Похоже, что он ее сломал, когда падал», — сказал дракон, стоя неподалеку. Кивнула, принимая к сведению. «Перелом я легко могу починить», — тут же приободрился целитель. «Но разве это имеет смысл?» «Ай!» — вскрикнул пострадавший, когда я осторожно пальпировала снизу справа. «Тащите его в смотровую», — решила. «Все очень похоже на аппендицит, но надо проверить еще и анализы, прежде чем опускать руки. Передайте моей дочери, что я люблю ее». «И жене», — неожиданно начал больной. «Отставить умирать!» Рявкнула, ощущая недовольство. «Что же они все тут такие хлипкие? А ты почему вылечить не можешь?» Посмотрела на целителя. «Моя магия может подтолкнуть естественную регенерацию тканей, срастить переломы за короткий срок, разорванные сосуды. Но если регенерация невозможна, то мы бессильны, увы», — удрученно развел руками маг. Я хмыкнула. «Паршивая у вас магия. Но это не важно. Дракон, что нас сопровождал, донес эльфа до смотровой, осторожно положив на кушетку. С рукой разберемся потом. Сейчас нужно взять кровь и посмотреть, не воспаление ли это. Я быстро взяла анализ. «Сходи, быстро сделай мне анализ», — попросила мага. Тот тут же убежал. «А теперь рассказывайте подробнее. Когда заболел живот?» «Пару дней назад», — охотно ответил больной. «Почему сразу не обратились к целителям?» Уточнила. «Болело незначительно. Я подумал, что пройдет само». Вздохнула. «Пройдет само» — фраза бич современного мира. Вместо того, чтобы вовремя начать лечение, все почему-то думают, что пройдет само. А потом приходится брать такие запущенные случаи, что не знаешь даже, возможно ли такое вылечить. Вот. В комнату вбежал запыхавшийся Дил, словно марафон пробежал, а не пару метров от лаборатории до смотровой. Впрочем, кто его знает? Он же должен был отселять пациентов в это время, может, и правда там бегал. «А где целитель?» Уточнила, всматриваясь в показатели и уже включая аппарат ультразвуковой диагностики. Он решил остаться там. «Сказал, чтоб ты позвала, когда придет время лечить перелом». «Ага», — кивнула. На лицо воспаление. «Сейчас сделаем УЗИ. Дил, раздень мне пациента. Все равно ему уже на операционный стол, а туда нельзя в одежде». Дождавшись, пока муж быстро избавит на пару с драконом пациента от одежды, посмотрела, что там на УЗИ. «Аппендицит», — вынесла вердикт. «Банальный». «А вы смертельно, смертельно», — проворчала. «Будете жить как миленький», — пообещала эльфу. «Анестезиолога, а, черт! Я же в этом вашем волшебном мире цветов и бабочек». «Ладно. Готовьте мне операционную, там должна быть стерильность». «Разберемся».